что я боюсь не нищего, а его руки. Я боюсь не нищего, который что-то у меня возьмет. Я боюсь руки, которая что-то у меня отнимет. Я тотчас понял, что эта рука и есть то, что я ищу. Я понял, что это устрашающая меня рука – второй условный раздражитель в сложной комбинации моего младенческого психоневроза. Ведь именно эта рука пыталась схватить меня, когда я во сне бежал по синему полю, спасаясь от черной воды. Именно эта рука хотела что-то взять, отнять, украсть.